Глава 8. Ярс. Всю следующую неделю госпожа Лав активно общалась с безвольным и до ужаса раздражающим своим слюнтяйством Ясом Лашером и его продуманной, хитро выделанной тетушкой. Яр тошнил от всего этого фарса, но он старательно сдерживался, чтобы не сорваться. К концу недели Наяна заключила с кандидатом официальную помолвку, и об этом как-то узнали потенциальные женихи, которые тут же усилили осаду дома госпожи, под любым предлогом выпрашивая встречу. Яса Лашера Наяна, как бы смешно это ни звучало, до свадьбы увезла и спрятала в одной из своих усадеб. У главного охранника госпожи Лав тоже новости. Его тайное сообщение те, кому надо, получили. И с ним уже связались имперские агенты с предложением вызволить из рабства. Яр отказался и теперь раздает указания и приказы через агентов. Дело в том, что Ярос не хочет терять из виду Наяну. Конкуренты не дремлют. А узнав о ее скором замужестве, наверняка активизируется в не самом хорошем смысле. Процесс запущен. Осталось только стянуть войска к планете и сделать это как можно незаметнее. Те, кто может предупредить правительство планеты о готовящемся захвате, обещали молчать. Яр хочет, чтобы завоевание прошло как можно более быстро и бескровно. Пошел отсчет дней до наступления. Яроса осталось совсем немного. О, он уже предвкушает. Наяна. Госпожа Лав кожей ощущает странное напряжение в воздухе и беспокойство. Ей пришло письмо. Сообщение от тех, с кем она уже довольно давно не общалась. Просто так бы ей писать не стали столь важные существа. Как же Наяне не хочется плохих новостей. Дрожащими руками Наяна открывает капсулу с посланием. Так она и знала. Все плохо. Нет, вернее, все просто ужасно. Синтары готовятся к атаке на планету. Конфликт зрел давно. Слишком близко имперцы в своем стремительном расширении территории стали подбираться к планете. Правда, Наяна надеялась, что синтары еще долго не будут предъявлять претензии и атаковать. Зачем им такие огромные территории? Это все их император. Не сидится ему на месте. Наяна Лав, взвесив все факты, что она знает о своей планете и империи, приняла тот факт, что ее планета проиграет. Нет, какое-то время может и продержится на осадном положении, но противник возьмет числом и лучшим техническим оснащением. Все, к чему Наяна так стремилась, все ее планы и чаяния летят в черную дыру. Ей придется покинуть родную планету, своих людей и земли, оставив все захватчикам. Девушка подошла к сейфу, открыла его и извлекла одну из самых дорогих бутылок коллекционного виноградного напитка на планете. Эта бутылочка была припасена в сейфе для какого-то особого случая. И кто же знал, что повод будет таким горьким? Жалеть редкий коллекционный напиток теперь бессмысленно. Сейчас госпожа Лав позволит себе момент слабости, а потом начнет осторожный и тихий процесс эвакуации родственников, самых ценных своих людей и имущества. Благо, почти все деньги семьи Лав хранятся в межгалактическом банке, который не зависит ни от каких войн в галактике. А еще у семьи Лав имеются обширные земли в разных регионах галактики, так что все не так уж страшно. Но бросать родной дом обидно и больно. Наяна Лав уничтожила горькое сообщение, которое, в свою очередь, уничтожит ее прежнюю жизнь. Яр. Наяна не стала вызывать охранника по пульту, а просто выглянула за дверь кабинета. Как всегда, Яр на посту. «Да, моя госпожа», — невозмутимо произносит мужчина. «Пусть слуги откроют эту бутылку, только аккуратно, чтобы ни капли не пролилось», — строго произносит госпожа, вручая Яру сосуд с драгоценной жидкостью. Мужчина забирает бутылку и без каких-либо усилий открывает ее руками, очень аккуратно, как и просила Наяна, и тут же возвращает ей сосуд. «Хм, спасибо». Госпожа Лав уже хотела вновь уединиться в своем кабинете, но ее настиг вопрос Яра. «Госпожа, позвольте поинтересоваться, вы будете сейчас это пить?» «Предположим, и что?» «Одна?» «Нет, с призраком прадеда. Что за вопросы, Яр?» «Вы кажетесь расстроены. Что случилось?» «Все чудесно», — мрачно ответила Наяна, захлопывая дверь кабинета перед носом любопытного охранника. Напиток оказался чудесным, таким легким и будоражащим кровь. Настроение девушки улучшилось. Сразу нашлись и плюсы в сложившейся ситуации. Например, ей больше не нужно выходить замуж, обязанности убавиться, и она отправится в путешествие. Конечно, за это путешествие придется дорого заплатить. Ее дом и земли заберут имперцы. Возможно, она больше никогда не побывает на родине. Теперь для Наяны дорога каждая минута. Сегодня же госпожа Лав решила вызвать всех управляющих и поверенных делами. Официальный повод для этого. Наяна Лав вдруг захотела провести крупную проверку во всех своих владениях. Девушка кинула взгляд на дверь кабинета, за которой должен находиться ее охранник. Яра госпожа Лав с собой точно не возьмет. Туда, куда она собирается лететь, рабства нет. Охранник тут же уйдет. Яра в любом случае теперь скоро ждет свобода, поскольку прогрессивные свободолюбивые имперцы рабства не терпят. Скорее всего, Яр Синтар. И вскоре он вернется домой. В любом случае, пока охранник не должен ничего знать, а то совсем перестанет слушаться. И так слишком своеволен. Наяна отпустит Яра незадолго до вылета. Раздался стук в дверь. Да. В кабинет заходит недавний объект мыслей Наяны. «Госпожа Лав, приказать, чтобы вам обед сюда доставили или спуститесь в столовую?» «Я не буду обедать». «Почему?» Наяна Лав медленно подняла голову и оглядела охранника с головы до ног. У девушки опять кончается терпение. «Потому что я так сказала. Тебе еще что-то непонятно может?» Яр молчит, сразу повинно опустив голову, но госпожа Лав знает, что смирение — это наигранное. «Яр». «Да, моя госпожа». «Ты ведь Синтар, верно? Только имперцы настолько неискоренимо наглые». Выпитые дают свои плоды, но я не захотелось вызвать охранника на откровенный разговор. Мужчина посмотрел прямо на свою хозяйку. На самом деле, Наяна и не ожидает правдивого ответа, но реакция охранника ей интересна. «Для вас, если я подтвержу, это знание что-то изменит, госпожа?» «Нет, просто любопытно, как ты умудрился сюда попасть, учитывая, что границы для имперцев закрыты. И даже если предположить, что ты шпион...» «Шпион ты плохой, раз умудрился попасть на невольничий рынок и чуть там не умер». «Я не шпион», — сухо произнес Яр. Наяна отпила из своего бокала глоток вина. Любопытство у девушки разгорается все сильнее и сильнее. «А кто? Как попал сюда?» «Почему вам вдруг стало это интересно, госпожа? Раньше моя личность вас не слишком-то интересовала. Что изменилось? И почему вы пьете в одиночестве?» «Ты задаешь слишком много вопросов, Яр». «Извините, госпожа», — произнес мужчина, вновь пряча взгляд, и замолк. Он тоже не хочет делиться информацией, но пытать охранника ради удовлетворения своего любопытства Наяна не будет. «Ладно, иди, Яр». «Нет, стой». «Совсем забыла. Мне нужно передать послание жениху. Вот». Девушка протянула охраннику пухлый конверт. «Заодно распорядись, чтобы доставили лично в руки». «Любовное письмо?» Яр вздернул бровь. Наяна тяжко вздохнула. Опять вопросы от Яра. «Какие могут быть любовные письма в договорном браке? Откупное. Здесь отступные из-за разрыва предварительного брачного соглашения». Брови мужчины взметнулись вверх. «Вы передумали выходить замуж?» Наяна прищурилась и... не удержалась от шутки. «Ну почему же? Не передумала. Вот только подумала над твоими словами и решила, что выходить замуж все-таки лучше по симпатиям. Так что я сейчас напишу второе письмо для Яса Джирада. Его тоже надо будет доставить к адресату». Теперь и Яр, вскинув голову, опасно прищурился, оценивающе глядя на госпожу Лав. Наяна с интересом ожидает, что же скажет или сделает охранник. Яр молчал долго. Пауза затянулась, и вдруг он улыбнулся. «Вы шутите?» «С чего ты так решил?» «По вашим глазам вижу». Яр явно в последний момент опустил слово, характеризующие глаза Наяны как бесстыжие. «К тому же Яс Джерад совершенно вас недостоин». Наяна хмыкнула, окончательно себя выдавая. «Да ну? А кто же тогда достоин?» «Сильнейший. Тот, кто будет не только с вами на одном уровне, а выше вас, но при этом будет ценить и заботиться». «Яр, я и сама могу о себе прекрасно позаботиться. В крайнем случае, для этого есть слуги. Не понимаю, зачем мне нужен тот, кто станет диктовать мне свою волю. Я к этому не привыкла и не хочу». «Иногда стоит попробовать для себя что-то новое. Вдруг понравится», — нейтрально отметил Яр. «Будут еще какие-то поручения, госпожа?» «Тебе нет. Иди». Ярос. 3 дня до начала захвата. Происходит нечто странное. В доме Наяны постоянно какая-то суета, и вроде бы все логично и обоснованно. Хозяйка вдруг затеяла проверки и ревизии, но непонятно, почему вдруг так резко и именно сейчас. Еще и помолвку резко порвала с женихом. Ярос серьезно задумался над тем, а не знает ли госпожа Лав о готовящемся захвате. Сомнительно, конечно, но это уже не важно. Через 3 дня Наяна Лав будет принадлежать ему. Ошейник не сильно сжался. Это госпожа к себе так обычно вызывает. Ярос открывает двери хорошо знакомого кабинета. «Моя госпожа, вы звали?» Мужчина окидывает Наяну внимательным взглядом. Уставшая, грустная, серьезная, одета в дорожное платье. Девушка уже почти полностью оправилась от нападения и без проблем ходит сама, правда, пока старается ноги сильно не нагружать. «Да, Яр, присаживайся». «Это что-то новенькое для Яроса. Рабам сидеть в присутствии госпожи непозволительно обычно». «В общем, вот какое дело. В твоих услугах, Яр, я больше не нуждаюсь. Спасибо за работу, я ей довольна. Ты свободен. Сегодня вечером с тебя снимут ошейник, и ты волен идти куда хочешь. И делать, что хочешь. Все, мне некогда, можешь идти, я тебя не задерживаю. Какую-то сумму на первые дни тебе выдадут». Ярос замер. «Свободен? Как ты так свободен? Это не входило в его планы». «Госпожа, кто же будет вас охранять?» «Это тебя не должно заботить». «Вы нашли мне замену?» «Яр, не зли меня. Ошейник все еще на тебе». Оглушенный новостями, Ярос вышел из кабинета. Нет, мужчина не рад неожиданно обрушившейся на него свободе. Он опять очень зол и едва держит себя в руках. Это шутка такая от Наяны Лав? Кому она готова доверить свою защиту и подпустить так близко, как недавно подпускала его? Ярос буквально влетел в центр наблюдения за домом. Один его грозный рык, и охрана исчезла. Мужчина следит по камерам за передвижениями Наяны Лав. Девушка вскоре выходит из кабинета, идет в холл, где уже стоят собранные чемоданы. Наяна что-то говорит слугам, и те начинают выносить вещи во двор и загружать припаркованный аэромобиль. Яроса пронзило понимание. Все-таки Наяна знает о готовящемся захвате. Неизвестно откуда, но знает. И время госпожи Лав тоже известно. И сейчас Наяна Лав бежит с планеты. Другого объяснения для поведения девушки у Яроса нет. На несколько секунд мужчина застыл. Его девушка уходит буквально у него из рук, собираясь безнаказанно от него сбежать. Что делать? Остановить Наяну самому у Яроса уже не получится. Госпожа Лав села в аэромобиль и улетела в неизвестном направлении. Хотя почему неизвестном, наверняка в ближайший космопорт. Но нет. Мужчина решительно встал. Так просто Наяна от него не отделается. Ярос быстро вышел из центра наблюдения, добежал до своей комнаты и там уже, даже не скрываясь, разворошил матрас и вытащил оттуда передатчик. После коротких переговоров с командным центром Ярос решительно отдал приказ. «Изменить время нападения на планету. Захват должен произойти сейчас. И чтобы ни один космический корабль не вылетел с планеты. Все корабли задерживайте и берите в плен». Наяна. Во вполне хорошем настроении Наяна Лав прилетела в космопорт. По пути девушка залетела еще и в поместье, чтобы забрать с собой Гермеса и Анику, которые решили лететь вместе и обустраиваться на новой планете с госпожой Лав. Всех маломальски близких родственников Наяна Лав предупредила, либо уже отправила с родной планеты. В космопорте странная суета, которая, впрочем, Наяну не особо волнует. Ее уже ждет частный небольшой космический корабль. В окружении своих людей госпожа Лав подходит к терминалу контроля, единственной преграде, что отделяет ее от корабля. «Извините, госпожа Лав, но ваш вылет отменен», — виновато произносит сотрудник космопорта. «Что? Почему?» «Об этом ничего не известно. Указание от начальника космопорта». «Отменены все вылеты, что были в расписании на ближайшие 2 часа». «Что же, начальника космопорта Наяна знает лично и, возможно, сможет к нему попасть, чтобы узнать причины отмены рейсов». Новости от начальника космопорта Наяну не порадовали. Планета в осадном положении. Непонятно, откуда появились синтары и прорвали оборону планеты. Сейчас ведутся переговоры о сдаче планеты, поскольку все ключевые посты космического патруля уже взяты. Практически без боя. Вот теперь Наяну охватила настоящая паника. Начальник кое-как пытается успокоить девушку, объясняет, что, скорее всего, синтары, заполучив планету, поставят здесь свое руководство, формально присоединив планету к империи, и улетят. Такой сценарий захвата уже был на многих планетах. И чем больше местное население сопротивляется и борется, тем хуже им потом приходится. Что ж, ничего не поделать. Наяна Лав не успела улететь. Чем это ей грозит, девушка боится даже думать. Сейчас Наяне Лав лучше всего прибыть в совет и вместе со всеми поучаствовать в решении насущных проблем. Все происходит слишком быстро. Не успела еще Наяна выйти из космопорта, как в него стали прибывать и садиться вражеские корабли. Здание космопорта наводнили чужие военные. Среди местного населения поднялась паника, послышались выстрелы. Наяну так и вовсе окружил целый взвод вооруженных людей. Увы, не ее людей, Это Синтары». «Вы госпожа Лав?» Хмуро поинтересовался на родном языке Наян один из военных, подходя ближе. «Да что все это значит?» «Нет, не я», — на всякий случай ответила Наяна, поскольку ничего общего у нее с Синтарами быть не может. И такое внимание к ее персоне не к добру. Но если Наяна действительно зачем-то нужна этим людям, облегчать им жизнь она не намерена. Военный помолчал, подумал, а затем достал суперсовременный для планеты госпожи Лав планшет и что-то включил. Военный посмотрел на Наяну, затем в планшет. И так несколько раз, будто что-то сверяя, а затем мужчину словно озарила какая-то идея. Он протянул планшет девушке и попросил приложить к устройству раскрытую ладонь. С тяжким вздохом Наяна Лав послушалась. И вскоре ее личность уже была идентифицирована. Ее отпечатки есть в межгалактической базе Содружества. «Госпожа Лав, вам необходимо будет пройти с нами», — довольно произнес военный. «Куда и зачем?» «Об этом вы узнаете позже», — сурово сказал мужчина и попытался взять Наяну под локоть. Такого произвола не выдержал Гермас. «Не смейте трогать мою госпожу», — угрожающе произнес самый верный бесстрашный пес Наяны, делая шаг госпоже и военному. Гермаса тут же скрутили синтары, которых было в разы больше, чем людей Наяны. Ситуация обострилась. «Госпожа Лав, вам необходимо пройти с нами», на удивление все еще довольно вежливо произнес синтар, но добавил: «иначе ваши люди пострадают». Наяна же заметила, что пострадают ее люди, но не она, значит, чем-то она действительно ценна этим военным. Скорее всего, ее используют как заложницу. «Хорошо, я пойду с вами, но прикасаться ко мне не нужно, я этого не люблю». «Договорились», — кивнул военный. Госпожу Лав повели к выходу из космопорта. «Постойте». Девушка остановилась. «Но как же мои люди?» Обернувшись, Наяна увидела нелицеприятную картину. Гермас все еще лежит скрученный на полу. Перепуганная Аника пытается прорваться к мужу, но ее, как и остальных людей Наяны, военные теснят в сторону, туда, куда согнали всех посетителей космопорта. «Приказано доставить только вас одну. Вашим людям ничего не угрожает. Позже они все будут отпущены». «Кем приказано?» Без особой надежды полюбопытствовала Наяна. «Об этом узнаете позже». Госпожу Лав привели к военному шаттлу и повезли в неизвестном направлении. Девушка на самом деле очень напугана и не понимает, что происходит. Зачем она так сильно понадобилась синтарам? Наяна очень старается не терять лицо и выглядеть невозмутимо. Надается ей это с трудом, поскольку впервые Наяна Лав оказалась действительно одна. Поблизости нет ни одного ее человека, а будущее совершенно неизвестно. Шаттл привез девушку к хорошо знакомому зданию. Именно здесь проходят все советы глав кланов. Это самое крупное и всем известное место в городе. Наяну отвели в подвальное пустое помещение без окон. Поставили туда узкую простую кровать, изъяли у госпожи Лав все личные вещи и велели ждать, заперев несчастную девушку. Наяна осторожно присела на самый краешек койки. Чего девушке ждать? Неизвестность и ожидание — это хуже всего. Прошло немало времени. Во всяком случае, Наяне, не имеющей при себе часов, так показалось. Ей трижды приносили еду и выводили в туалет. Наблюдение за госпожой Лав было организовано такое, что девушка и помыслить не могла о побеге. Наконец, что-то начало происходить. Даже находясь в подвале, Наяна услышала крики, шум толпы и рев моторов какого-то наверняка очень крупного корабля. В камеру Наяны зашли синтары и под конвоем повели ее наверх, вывели во двор и поставили в ряд к другим таким же пленникам, главам домов. Рядом со зданием приземлился огромный военный корабль. Толпа за пределами ворот территории дома совета радостно кричит. Военных вокруг полно. Наяна знает, чему так радуются простые люди. Рабство будет отменено с приходом синтаров. Возможно, рабов уже начали отпускать на волю. Планета начнет жить по новым имперским правилам. Земли госпожи Лав, скорее всего, заберут. Зато имперцы очень удивятся, не обнаружив ее владениях рабов. «Внимание!» — громко произнес военный синтар с нашивками, говорящим о высоком чине. «Император прибыл! Всем построиться!» Наяну и остальных глав домов заставили опуститься на колени. Шлюз военного корабля медленно опустился, и из него стало выходить имперское командование в красивых парадных мундирах. Госпожа Лав в полнейшем недоумении. Почему император прибыл именно в ее далеко не самый крупный город? Или император все наиболее значимые города облетает? Зачем? Да и вообще, Что императору лично делать на этой далеко не самой важной и крупной планете Содружества? Точнее, уже империи. Девушка с любопытством следит за торжественным выходом. Императора видели немногие, его изображений в Содружестве нет. Императорской прессе, насколько девушке известно, запрещено публиковать изображение императора под страхом смертной казни. Видимо, такой страшный внешний у них император. «Император Оггевиенар Яростав Первый!» громко провозглашают появление главы империи. И вот, в окружении самых высоких чинов, в черном серебром мундире, появился и сам виновник столь неожиданного захвата родной планеты Наяны. Едва госпожа Лав рассмотрела фигуру императора, у нее сразу отпали вопросы, откуда у главы Сентаров столь явный интерес к этой планете и городу. Зато появилось много других вопросов. На Наяну вопросительно смотрят некоторые из глав домов. Не только госпожа Лав узнала своего бывшего охранника. Яр успел примелькаться со своей яркой внешностью и своим положением нового личного охранника влиятельной госпожи. Те, кто узнал Яра, явно напуганы. Бывшему рабу никто ничего хорошего не делал, скорее наоборот. Наяна Лав удивлена, точнее сказать, обескуражена, а еще очень сердита. Теперь девушка знает, почему захват начался раньше срока. Яр не хотел ее отпускать и ради этого даже перенес время наступления. И вот сейчас бывший раб Наяна идет по проходу из колена преклоненных глав домов как истинный хозяин и властелин этого мира. Яру невероятно идет его форма. И куда больше ему идет, чем одежда слуга и раба, в этой форме мужчина выглядит естественно и самим собой. Вот император уже почти дошел до госпожи Лав, замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Наяна смело встретила взгляд императора, даже не подумав склонить голову в знак почтения. Император довольно, а где-то даже кровожадно улыбнулся и отдал приказ. «Вставайте, Наяна, и следуйте за мной».